Несколько раз горилла возникала и пыталась схватить или нанести мне удар, но все было мимо. Как только мы вышли на небольшой участок, освещаемый луной, ни одной попытки атаки не случилось. Если планируете победить меня в этом облике, расстрою. Я сражался с Мозгилом, произнес я, удивите меня чем-то иным, раз собираетесь убить. Я вполне допускал, что цель могла попасть под глаз сильного, пусть и не было никаких оповещений, но их и прежде не возникало при использовании этого навыка. Пассивное умение. Глаз сильного, все подчиненные слышат ваши приказы в окрестностях, даже при внешнем шуме, и не могут их ослушаться. Действует на тех, кого вы победили в бою ранее. Со временем приказ ослабевает, активным может быть только один для одной цели. Я надеялся, что умение работает после легкого охлаждения мультяшки в морозилке. Мне требовалось, чтобы противница выложилась на максимум. Однако мои слова были проигнорированы. Противница не возникла из тени, а стоило мне перейти с освещенного участка, повторила уже виденные мной атаки. «Неужели это и есть максимум?» – пробормотал я. В следующий миг горилла возникла у моей опорной ноги, вынырнула не полностью, после чего попробовала схватить штанину. Это ей удалось, после чего она стала наносить удар вертикально вверх, то есть мне между ног. Логичная тактика, все же у мужчин это весьма уязвимое место. Но скорость и реакция позволили мне подставить бедро. Сила удара приподняла меня метра на полтора, а горилла попробовала развить успех, возникнув у моего лица и отвесив апперкот. Я старательно прижал подбородок вниз, но удар все равно был неприятным. Посыпались уведомления о потребности восстановления, но всего за секунду кончились, ведь слетело только чуть-чуть кожи. Далее последовало еще несколько ударов с разных направлений. Серия продолжалась больше полуминуты, при этом меня не опускало вниз. Мультяшка явно расценила, что без опоры я от нее не сбегу. Однако все прекратилось. Гориллы очень сильные и могучи, но их выносливость ужасно низка, спокойно произнес я. Горилла возникла 15 метрах от меня и преобразилась в Салтыкова, но лет на 20 моложе. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия успех. А вот это было неожиданно, соврал я. Превращение в людей я уже видел. Не понимаю, пробормотала мультяшка, после чего обернулась снова в белого медведя. И это все, разочарованно произнес я, когда на меня бросился огромный монстр. Я немного кивнул в сторону, после чего шагнул в другую. Тело оппонента пронеслось мимо меня, я же быстро опустил руку вниз и начертил треугольник с руной. Кратность. В следующий миг медведь развернулся и занес надо мной руку, но я уже направил заряд в узор, который мы тут вытоптали. Круг вышел все же не идеальным, но замкнутым, а потому сработал, но не на полную мощность. Однако меня и противницу ударил усиленный заряд. В тот же миг из меня вышло так много маны, что я ощутил себя опустошенным. Но процент насыщения не упал даже ниже сотни, чтобы я мог применить изморозь охлаждения. Медведь слегка дымился, но умереть или получить критический удар не мог. Кратность увеличивала силу удара во столько раз, во сколько углов она вписывалась. То есть всего лишь в 3 раза была увеличена доза для того, чтобы человек не пострадал. Медведица притворилась поверженной, чтобы отдохнуть после формы гориллы. Я же спокойно отошел в сторону. «Ну, может, хоть какой-то облик припрятан?» – проворчал я. Однако спустя миг она превратилась в уже знакомую мне змею и плюнула в меня. Я просто шагнул в сторону. А вот дерево, в которое попал яд, в один миг начало буквально таять. «Да, не зря я хотел бы встретить золотую кобру жнеца, яд у нее отменный», – пробормотал я, наблюдая за тем, как растение в десятки лет роста плавно превратилось в лужу, а затем оставило от себя небольшой кратер. «Стой на месте, сдохни», — возмутилась тем временем мультяшка. Я усмехнулся. «А действительно, я сделал шаг в сторону, но подставил левую руку. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в вашу структуру. Попытка противодействия успех. Ресурс пытается вторгнуться в плоть. Попытка противодействия происходит подбор инструмента. Улучшено сопротивление к преобразованию материи. Кожа и форма каплями слезли до локтя, но на этом все. Т-т-т и монстр», — уверенно заявила мне змея. «Ой, да кого в наше время этим удивишь? Но все же человек, как и вы», — проворчал я. Всего миг и на мне кожа была практически новой, но волоски на ней пока не отросли. Форма тоже не вернулась. «Ты опасен», — не унималась между тем мультяшка. «В первую очередь для своих врагов. Но я тут подумал, возможно, что у других людей родители отличаются от моих. Как там, материнский инстинкт? Да, так что ладно, я тоже виноват в провокации. Раз вы не хотите показывать нормальных козырей, можем просто разойтись каждый в свою сторону. Иначе вместо контроля придется перейти к атакам для победы. Я все-таки маг льда, так что буду эффективнее морозилки. Маг льда, повторила, словно эхо, мать Ани и быстро превратилась из змеи в высокую брюнетку с желтыми глазами в черном костюме со множеством артефактов. Ну, если верить анализу способностей при поступлении, улыбнулся я, не уточняя, что ни одного заклинания не знаю, кроме части своего таланта. Хорошо, давай поговорим по-родственному. Я перестаю на тебя нападать, заявила девушка, подняв руки вверх. Хаем, плохое предложение, произнес я, по-родственному для меня, это очень и очень плохо. Женщина, которая была не особо-то и похожа на девушку-топор, смотрела на меня с приветливой улыбкой, но колючий взгляд блуждал по моему телу. «Ты верно понял», — коротко произнесла она, а в следующий миг дернула рукой в мою сторону, сорвав один из артефактов с одежды. Я ждал чего-то подобного, а не стоял на прямых ногах, поэтому успел увернуться от пролетевшего со свистом снаряда. Снова пострадало ни в чем невиновное дерево. В этот раз одно из них просто рассекло на сотни кубиков. При этом растения по траектории движения больше не пострадали. Решили наделать игральные кости, могу подсказать гипермаркет, там краску для покрытия можно купить, улыбнулся я. Шутки кончились, ты должен умереть, произнесла брюнетка и сняла со своей одежды еще два артефакта, те же самые. Эх, мне это вообще не интересно, проворчал я. Судя по всему, сейчас она приняла свой истинный облик. Ранее я слышал, что мультяшек несколько ограничивает наличие хотя бы одежды. У этой особы было множество артефактов разных видов. Не вижу смысла, чтобы она тратила их на меня. Я резко ускорился и взял запястье правой руки этой женщины. Хватит, я же сказал, мне не интересно. Я не атакую только из-за Ани. Может быть, еще из-за Салтыкова, но это особо не имеет значения для меня в текущей ситуации. О вашей пропаже никто не узнал бы. А раз вы ее любите, я не вижу смысла в вашем уничтожении. Понятно, сказал я, отпуская руку женщины. Она потерла запястье, зло посмотрела на меня и повесила артефакты назад. Ты ненормальный, снова произнесла она. Я о вас такого же мнения, пожал я плечами и двинулся в сторону забора. Ты любишь ее, Кова, мою дочь? Я задумался. Вряд ли, и она меня не любит, но я не специалист, это просто предположение. Хаем, возможно, нас можно назвать друзьями, проговорил я, или товарищами по приключению. Врагом ее сложно воспринимать, но и задумка о мести за одного азиата с ее стороны вполне вероятна. Так что я не понимаю, какой смысл ей был становиться моей женой. ПФФ, и все, я даже не допустила, что ты ушибленный на голову с такой стороны, да вообще с любой, проворчала женщина. Ладно, приятно познакомиться, я Мария Красова. Не Некрасова, не понял я. У меня очень вредная деточка, настолько, что ее можно назвать барыня наоборот. Делать будет все максимально так, чтобы позлить. Как-то вы быстро превратились в барыню радушие, усмехнулся я, но не стал еще раз говорить, что после такого резкого перехода обычно следует атака. Я думала, ты ее используешь, а раз она в каких-то своих целях, да будьте счастливы. Ха-ха, рассмеялась брюнетка и в белой вспышке превратилась в воробья. Еще миг, и он стал прозрачным, взлетая ввысь. Я же вернулся из леса ближе к утру. Земля была во многих местах идеальна для создания узоров, а следовательно и для тренировки. К сожалению, без помощников. Глава 17. Утром я проснулся от того, что в окно залетела оса. Спал я всего 2-3 часа, это в последнее время было достаточным по времени сроком. Параноик я, или ты, Аня? Спросил я вслух, собираясь стаканом поймать нелегальную гостью. Уж слишком подозрительную для этого времени года. В 5 градусов и оса, что дальше? Шмели в буран, насекомое резво спикировало к шкафу и заползло туда. Хаем, все же я параноик, а полосатая решила перезимовать, однако в следующий миг дверь распахнулась от пинка босой ноги и в рубашке от моей формы вышла мультяшка. Судя по улыбке и размеру груди, это была жена, а не теща. Свадьба вышла очень веселой, ты бы видел рожи гостей. Когда мы втроем зашли в банкетный зал, прошли по нему и отправились в парк аттракционов, все равно ж времени навалом, рассмеялась девушка. Гости, не понимаю, с некоторым сомнением произнес я. Ой, не обращай внимания, свора помпезных особ, собранных императором в честь бракосочетания его тетки и самой младшей сестры. Его величество сам туда не пришел, так что в неуважении нас не заподозрить, с улыбкой до ушей произнесла Аня, после чего села на мою кровать. Еще, прикинь, со всех грамот о нераспространении с подписями собрали. Бред какой-то. То есть свадьба, это что-то еще, кроме ритуала, не понял я. Девушка уставилась на меня, потом захохотала. Так ты серьезно? Даже не предположу, где такую ягодку, как ты вырастили, Денис Грачев. Где вырастили, растут новые, проворчал я, рассказывай. У меня теперь есть догадки, но вместо поиска по сети, говори, раз начало. Ой, да ничего особенного. Просто пьянка и гулянка в честь молодых. У аристократов так еще просто повод наладить связи с нужными людьми, проворчала с некоторым раздражением девушка и зачем-то приподняла часть рубашки. Не хочешь оформить брачную ночь, дорогой? Лицо ее при этом было до ужаса ехидным, она явно сдерживала себя, чтобы не расхохотаться, но через 5 секунд сдалась и заливисто рассмеялась. Мимики на низком уровне питаются растениями, с 10-го только начинают охотиться на животных, а с 19-го способны поглощать ману эмоций, среди которых главное это страх. Однако среди исследователей есть версии, что и иные яркие реакции производят энергию, которая питает и приносит наслаждение этим созданием, произнес я максимально без эмоций. Умный, да, и что ты хочешь этим сказать? Притворилась, что не поняла, брюнетка. Ничего, просто информация, исходя из которой, в поселении мультяшек не едят мясо, произнес я. И что, да, там сплошные травоядные. Думаешь, почему я сбежала? Меня с рождения кормили одними семенами, грибами и всяким сеном. Орешки по праздникам, водоросли на поминки, витаминные комплексы горстями. Я сбежала, потому что хочу свою судьбу. В частности, есть мясо. Я так понимаю, тебе местная столовая тоже понравилась? Усмехнулся я. Намекаешь, что я толстая? Нет, намекаю, что Марианна Лепота является для поваров большим ужасом, чем некий гигаграч. Предлагаю составить расписание, чтобы не разжигать классовую ненависть, усмехнулся я. Всего-то, да съела я как-то кабанчика полностью, пусть считают это комплиментом их готовки. Еще и сплетни распускают, ну что за люди, возмутилась девушка, скрестив руки на груди. В этот момент раздался стук в дверь, не дожидаясь ответа, в комнату вошла Варвара. Ах, выдохнула она, увидев нас, это все он, не виноватая я, он сам пришел. «Это не то, что ты подумала», — состроив паникующее выражение лица, прошептала Некрасова, но улыбку до конца убрать так и не смогла. «Ты научилась читать мысли», — уточнил я, хотя понимал, что это все вообще подстава ради этого момента. Затем повернулся к пунцовой и застывшей на месте блондинке. «Вы перерез спали», — выдавила она из себя, словно с эхом, а стены, кажется, завибрировали от выброса ее энергии. Ни на секунду не сомкнули глаз с момента, как я сюда добралась. Состроив какое-то совсем уж невинное лицо, произнесла Аня и закрыла его ладошками. Что означает слово «переспали»? Вряд ли просто сон в одном помещении. «Прошу объяснить», — произнес я, понимая, что мою неосведомленность, похоже, использует одна мультяшка, чтобы поживиться чужими эмоциями. По какой-то причине она явно получала удовольствие от ярких эмоций людей, потому и старалась в своих провокациях. Озвучивать сейчас эту версию я не видел смысла, потому что доказательств нет, но это может расстроить планы девушки топора, а с Варварой она могла более активно переключиться на меня, а времени у меня и так мало. Как ты можешь спрашивать такое после того, что со мной сделал? С ужасом возмутилась Некрасова, повернулась к Варваре, увидела ее от чего-то застывшее лицо и заржала. Ха-ха-ха, да пошутила я, пошутила. Ой, не могу, ты бы видела себя. Ха-ха-ха, так можно подумать, что ты втрескалась в нашего муженька. Ха-ха-ха, великая княжна тем временем насупилась. Я ожидал, что она повернется и уйдет, показав максимальную обиду, но вместо этого блондинка направилась ко мне. Я поднял голову, не понимая, что та собирается делать. Она зачем-то взяла меня за затылок. Я собрался блокировать удар коленом мне в нос, но вместо этого ее лицо приблизилось ко мне, а язык почему-то устремился в мой рот. Предсказуемо, что вскоре она оторвалась и потеряла сознание. Все же моя слюна, могучая и успокоительная. Я поднял глаза. Аня смотрела с непониманием и неверием в произошедшее, затем она выдавила из себя улыбку и уточнила. Прямо до отвала башки приятно, что ли? «Ты довела бедняжку», – пожал я плечами и отправился к бутылке с водой, чтобы побрызгать на блондинку. «Ты не понял, я хочу попробовать». «Что?» – не понял я. «Поцелуй меня». «Понятно, значит, это был поцелуй, а не неправильное искусственное дыхание или попытка попробовать меня на вкус». Обновил я собственные знания о бесполезных традициях общества. «И зачем он нужен?» «Без понятия, раз сам не хочешь, стой на месте». Почему-то возмутилась девушка и прикоснулась своими губами к моим. Что-то не так, словно помидор поцеловала. Я пожал плечами. «Отдавай рубашку, на занятия скоро», — сказал я. «Ух ты, какой ты напористый, уже требуешь голого женского тела». Со странным придыханием произнесла мультяшка, но засмеялась и так рубашку и не отдала. «Это последнее целое и чистое, отдавай», — проворчал я и снял с нее свою одежду. Девушка перестала сопротивляться и уставилась на меня, словно чего-то ожидая. Она странная. Минут через пять я сумел разбудить варвару. Пробовать использовать разряд тока для пробуждения я не стал, обошелся парой капель воды, которые стряхивал с руки. Так в детстве на тренировке будили меня и брата, когда нам было года по 3-4. Раз такое допускалось к детям, вряд ли девушку так не принято будить. Но все же стоило бы найти антидот. Раз гигажабы, достаточно изученный вид, что-то такое должно быть. Именно так я размышлял, пока великая княжна приходила в себя. «Ты почему голая?» – непонимающе пробормотала варвара, когда открыла глаза. «Он стянул с меня последнюю рубашку», – возмущенно заявила мультяшка. «А потом забрызгал тебя. Вода?» Проведя по лицу ладонью, пробормотала блондинка. «А, ладно, я вспомнила, как с ним познакомилась, ему вообще на нас с тобой все равно. Марианной становись и расходимся». «Ну, я так не играю», — буркнула Аня, надула щеки и брякнулась на кровать рядом с Варварой. «Во что не играешь?» — уточнили я и Варвара хором. «Да во что угодно, спелись», — буркнула девушка, преобразилась в Марианну Лепоту и, звонка стуча каблуками, покинула выделенное мне помещение. Я пожал плечами и тоже вышел. Варвара, возможно, отходя от релаксанта, не спешила. Не знаю, может быть, у нее и окно в расписании занятий есть. Когда закрывал дверь, она зачем-то легла назад на кровать. Интерлюдия. Варвара. И краткое я сделала это. Ура. Но почему я потеряла сознание? ММХУ, это запах мужчины, из-за него я упала в обморок. Денграч. Сегодня было занятие, которое я не хотел пропускать. Шестая лабораторная работа по ритуалам. Как было указано в методическом пособии по этому курсу, нам должны были дать особые чернила и вощеную с одной стороны бумагу, чтобы мы призвали белых мышей. Так как я не мог добыть собственную кровь, я не мог создать жертву для простейшего призыва. Все оказалось несколько более сложно, чем просто нарисовать узор. Важными оказались инструменты для нанесения или покрытия. Если для просто магического рисунка подходила достаточно грубая работа, то в призыве делать ошибку даже в миллиметр или градус было чревато провалом. Причем круг мог и убить, высосав намного больше энергии, чем должно. Мои прошлые знания были далеки от понимания, но с точки зрения разрушения было все верно. Нарушишь круг до его активации, призыва не будет. Для других текущие занятия особого интереса не представляли. «Скука смертная, Галина, мы реально будем призывать мышей?» – спросил Давид Грачев, мой внучатый племянник. «Да, прошлая преподавательница их боится, поэтому на замену придет та аспирантка, что обычно в ректорате или деканате подменяет секретарш, сидит и принимает документы», – ответила ему его сестра. «А она ничего так, на роль любовницы сгодилась бы», – усмехнулся представитель моего бывшего клана. «Эй, Грачевы, хотите пари? Чья мышь будет самой слабой?» «Оплачивает ужин в Бенедикте на остальных участвующих в споре», — громко произнес князь, который был для меня практически так же незначителен, как и родственники. «Согласен. Эй, кто еще участвует? Я призову самую крупную тварь, так что хочу ужин, достойный такого свершения». Встав на стул, а затем на парту, спросил Давид. «Ужин достойной мыши? Ха-ха!» — очень тихо скептически высказалась Марианна Лепота. Но ее шепот услышала вся группа. «Ау, наша серая мышка переживает, чтобы ее кто-то не призвал», — фыркнула Галина. «Хо-хо, я не отказался бы на ночку, ты не смотри, что она строит из себя, нося форму, что ей велика, девчонка-то просто симпатяга», — усмехнулся князь. «Эф-эф, на ночку, князь, да как ты смеешь, я уже не та, что раньше, у меня есть муж, Он защитит мою честь от твоего похабного языка», — хищно усмехнулась мультяшка. «И кто? Да плевать в целом, он что сделает?» — усмехнулся Давид. «Да и хороший левак, как говорит молва, укрепляет брак. Мой муж, вон, на первой парте», — раздалось сзади, и наступила тишина. Я поднял голову от рисунка, который требовалось изобразить на лабораторной. «Ну, да, я муж», — не понял я, что все замолчали. «Я жена барона 10 класса. Он может вызвать на поединок любого, кто меня оскорбит. А ваши слова подпадают под это», — продолжила мультяшка, к чему-то ведя. «Поединок? Не против. Только мне правила заранее объясните. До смерти или нет, а пока не мешайте читать. Этот рисунок просто жутко замороченный», — проворчал я. «Все равно для соблюдения всех правил оформлять кучу бумажек, наверное, придется ехать в офис канцелярии». Несколько мгновений в кабинете стояла тишина, после чего был гвалт, в котором сложно что-то оказалось выделить. «Ты думаешь, этого гигаграча кто-то боится? Ха, да победил он какую-то лягушку», — сразу зазнался. «Ты намекаешь, что готов сразиться со мной, князем? Если это повод нападать этому придурку с нашей фамилией, мой брат Давид тебя сделает вдовой». «Тихо, я задержалась, а вы здесь вообще страх потеряли? Во время лабораторной хоть пикните, сразу отправитесь в деканат оформлять штраф», — рявкнула вошедшая женщина и хмуро обвела класс. «Я же пытался понять, осилю ли я копирование узора или нет. Детские игры меня интересовали куда меньше. Некоторые линии нельзя было повторить даже лекалам, так что придется представлять, что я разбираю бомбу. Ошибусь, будут проблемы. Хотя сейчас такая мотивация может не сработать, ведь это не бомба, а бумажка. Каждый из вас слышал о призыве. Если нет, не сообщайте мне, а держите при себе, чтобы не оскорбить мои уши. Вы получите сейчас по 5 листов вощеной бумаги, трафарет и чернила. На стороне с воском ничего пока не надо рисовать, только на обратной, шершавой поверхности вам требуется аккуратно обвести линии в прорезях трафарета. Все поняли? — спросила аспирантка и оглядела группу. К моему удивлению, тишину она поддерживала неплохо. Раз 5 листов бумаги, есть шанс на ошибку. Как оказалось, требовалось применить по очереди в сумме 4 трафарета, а потом с обратной стороны прорезать их тонкой платиновой иглой, разогретой температурой собственного тела. Были индивиды, кому это удалось с первой попытки. Для меня же это было не очень удобно из-за достаточно крупных пальцев на фоне иглы шириной около миллиметра и длиной всего в 1.5 сантиметра. Исключительно из-за размеров инструмента возникали сложности. Само же задание из-за наличия трафаретов оказалось гораздо проще. Я опробовал себя на всех 5 выданных листках. Я закончил и осмотрелся. Большинство девушек справилось за 1-2 попытки. Женщины все-таки аккуратнее. Несколько парней сидели и косились на других. У них явно имелся навык такого занятия. А вот несколько человек явно не закончили, но и не думали продолжать бесполезное дело. Лабораторные можно сдавать повторно, в том числе с принесенным материалом после 3 провальных попыток создания при преподавателе. Якобы аристократические деточки волнуются при обществе, а в одиночку могут творить идеально. Ну-ну, все понимают. Готовый узор на земле, к которому приводит учителей, или магический круг на листке, конечно же, готовится другим человеком за небольшую цену. Однако представители знатных родов обычно со стороны исполнителей подобного подлога, а не заказчиков. Знатность далеко не всегда синоним богатства, а на карманные расходы еще желательно иметь средства, неизвестные родителям. Это я понял из воспоминаний о своем детстве, когда нашел 5 копеек и на первой прогулке в городе купил нам с братом порцию сахарной ваты на двоих. Эх, какой я был глупый и наивный, да и сейчас недалеко ушел. А теперь каждый из вас может коснуться 2 квадратов у краев и дождаться, когда воск растает до магических чернил. Тогда ваши руки насытят сами собой энергией круг, и начнется призыв. Кто создал несколько экземпляров, может активировать все. Призыв — дело не быстрое, придется подождать результата от 5 минут до получаса при верном выполнении, — произнесла аспирант. Практически сразу началось шушуканье. Сохраняем тишину. Последнее предупреждение. Пусть мы призываем относительно безопасных мышек, но это именно тот вид, который зачастую стремится прыгнуть в норку, который считает ваши рты, — добавила женщина, которая неплохо справилась бы и с ролью прапорщика для грачей. Спустя 3 минуты на моем столе начали появляться крохотные белые мышки с очень длинными задними лапами. «Что, уже, студент, а ты не начал до моего разрешения активировать?» — Почему-то удивилась работница вуса и подошла к моему столу. Она подняла самую крупную мышь, и та сразу исчезла. Затем она поймала и остальных. Она приоткрывала рот, а зверек сразу стремился туда прыгнуть. Практически сразу он оказывался схвачен рукой этой аспирантки. Сейчас вы добыли корм для обитателей живого уголка и практический материал для старшекурсников. В следующем году уже новые первокурсники проделают на лабораторной эту же процедуру, но уже для вас. Излишки призванных мышей отправятся в живой уголок, произнесла женщина, словно кто-то ее о чем-то спрашивал. У нас есть живой уголок? Спросила одна из студенток. Есть, но при вашей текущей силе туда лучше не попадать, иначе можно разделить судьбу с мышами, спокойно ответила аспирант и отправилась к светящемуся листку у Марианны Лепоты. Та выполнила всего один экземпляр. Судя по тому, что даже моя неидеальная версия сработала точно так же, как остальные, здесь все же имеется допуск погрешности. Где-то ближе к концу занятия вышел наглядный эпизод. Не отдам. Как можно отправлять такое прелестное создание на Убатфу, произнесла одна из моих одногруппниц, но поплатилась. Ее прелестное создание прыгнуло в норку, которой сочло рот, произносящий звук О. Я же говорила, не болтать, теперь в медпункт идти с тобой, так просто эту тварь не достать, они за зубы цепляются, проворчала аспирантка и тыкнула на меня пальцем, затем на Марианну Лепоту. Ты пройдешь со мной, поможешь, если что, и вот ты, тоже, остальные могут расходиться. Пафу, произнесла студентка, в глазах которой были слезы. Ей точно было страшно, но могло быть еще страшнее из-за того, что добрые одногруппники придумают ей новое прозвище. Когда за нашим квартетом закрылась дверь, уже началось обсуждение. Цапля? Нет, цапля по жабам. Да и это слишком скучно, не находите, с ее-то фамилией. Сова? Да не, она на кошку похожа. ПФФ, у нее брикеты, мышеловочка она, постановила Галина Грачева. Дальнейшего обсуждения я уже не слышал. Глава 18. Девушка, держи ее руки. Мальчик, прижми ее ноги к полу, чтобы она нас не легнула, а мы с медсестрой займемся мышью, давала указание аспирант. Лишняя работа, я на такое не подписывалась, проворчала Марианна Лепота. У меня там незаконченное дело с парой психов на тему сексизма и обязанностях мужа мстить за оскорбление. Помолчи, Лепота. Цаплива, ну как можно болтать, когда говорят молчать, а ты уже третий раз ко мне за неделю попадаешь. Возмущалась тем временем медсестра. Надеюсь, что этот раз научит тебя соблюдать инструкции. Надежда Петровна, потом займетесь нравоучениями, что делать-то? Спросила аспирантка. У нее брикеты, так что шокировать мышь не выход. Да и заморозить тоже. Надо попробовать отозвать, задумчиво произнесла волшебница-целительница. Хорошо, попробуем. Цаплива, мы сейчас все подготовим, а ты ни в коем случае, а? Ладно, она в обморок упала. Почему только сейчас? Медсестра пожала плечами, оглядывая огромный шприц и небольшую дрель в своих руках. Спустя полчаса пытка закончилась. Девушка пробыла в обмороке не так чтобы долго, а, очнувшись, начала брыкаться. Нечто схожее было в моем прошлом, когда одна змея из иного мира залезла в моего товарища. Но тогда ситуация все же была хуже. Тварь не застряла где-то, а прогрызла путь к нервам и захватила себе власть над телом. Неприятно то, что Сергей, будучи бессмертным грачом, сохранил эмоции и чувство боли. Так что последовавшая битва в попытке спасти его в итоге почти свела его с ума. Возможно, что без почти. Всего через несколько лет в бою против призывателя змей его обуял страх, а этим воспользовался другой враг и снес ему голову магией пространства, а регенерировать не дал. К сожалению, я тогда был занят сражением сразу с двумя не самыми сильными магами. Да и не факт, что Сергей смог бы восстановиться после обезглавливания. До боя на Птичьем острове между грачами Августа и царем обезьян, я не слышал о том, что можно просто поднести голову к туловищу, чтобы они срослись. В целом та банда была многочисленной, но не такой уж сильной, если не считать главаря, которым занимались маги Грачевых, а не мы. Фобии – очень опасная штука, но с ними сложно что-то сделать, просто наступает паника. При подавлении эмоций страхов просто не остается, совершается намного меньше ошибок, а будучи грачом не требуется вникать во многие нюансы жизни, да и пушками снабжают, а не приходится учиться, возможно, бесполезным навыкам. Да уж, я нашел положительные стороны в своей ситуации. Ха-ха, мдя, если вы кому-нибудь расскажете, что здесь было о, «Я вас уничтожу», бешено пуча глаза то на меня, то на мультяшку, заявила девушка по фамилии Цаплева. «Хватит тут со своими замашками, нам еще шерсть с твоих брикетов снимать», проворчала медсестра. «Личный стоматолог исправит, вы мне больше не нужны, и я пожалуюсь папе», последняя студентка заявила, когда резко рванула к двери. «Не пожалуется, после каждой своей глупости угрожает свидетелям, но не жалуется», лениво проворчала медсестра. «Спасибо за помощь, Надежда Петровна, на этом мы вас покидаем», весело произнесла аспирантка. Затем повернулась ко мне и Лепоте. «А с вами мы поговорим в кабинете. Надеюсь, у нее обезвоживания не будет», проворчал я. «Судя по следам из слез, мы бы не потерялись на пути в кабинет». «Не глупи, это не слезы, а слюни», уверенно заявила мультяшка. «Иначе бы было две дорожки, а здесь только одна. Хватит, у девочки и так шок, если она услышит, в университет не вернется», проворчала аспирантка. «Если бы она мне не угрожала, я бы и слова не сказала», буркнула Марианна Лепота. Дальше шли молча. Когда мы дошли до кабинета, чтобы забрать из него вещи, оттуда выскочила Цаплева. «Хоть слова и вам не жить», заявила она и выбежала. Надо было предложить ей чаю с ромашкой. Слишком уж взвинчена, а ведь провела самое неприятное в обмороке. «Повезло ей», проговорила женщина. «А могла бы просто во время заткнуться, и ничего не было», проворчала Лепота. «Вот и сейчас довикается, а потом ныть будет. Может, ее расстроило, что она мышку не съела. Мы же не знаем ее истинных мыслей. Вдруг это кухня какой-то страны», предположил я. «Встречал я в своей жизни психов со странными предпочтениями. Да и я сам уже съел слишком много странного и сырого, чтобы кого-то осуждать за пристрастие. Дети, хватит поясничать, девочке просто не повезло из-за болтливости», сказала аспирантка, которой было 25-30 лет внешне. «Вряд ли она старше моего истинного возраста, но после встречи с пастухами и обновленной Аркадией, я допускал все. Я с ней ранее не пересекался. Когда был в ректорате, там работала другая. Поэтому имени и фамилии этой работницы в УСЭ я не знал. Медсестра же к ней так ни разу и не обратилась по имени и отчеству или фамилии. Из студентов тоже никто не обращался к ней. На этой женщине не было ни одного предмета с геральдическими символами. Амулет на шее и пара колец точно были артефактами, но информации в себе не несли. Вы нам что-то сказать хотели? Явно же какая-то запара. Я сразу нет, громко произнесла Марианна Лепота. Я личность занятая, и вряд ли вы предложите что-то интересное, что заинтересует меня больше текущих дел. Я уж взрослых знаю. Ха-ха, какая ты забавная, заливисто рассмеялась аспирантка. Но я уверена, что стоит тебе услышать мое предложение, как ты передумаешь. Сейчас образ тирана серьезно померк. Женщина превратилась в куда менее серьезную девушку, так не похожую на свой образ на уроке. Да это талант, так переключаться. Ну, допустим, я послушаю. Рассказывайте, проворчала мультяшка. Вы оба сумели применить призыв в очень сжатые сроки. Я глянула в ваши персональные профили. У Грачева объем просто не отмечен, а вот у тебя, Лепота, он явно не 1000, как указан. Уложиться в 5 минут подвластно только при объеме в районе 4-5 тысяч. Со все большим энтузиазмом говорила аспирантка. Возможные ошибки, пробормотала Марианна, но в ее выражении уже проглядывалось ой, а Тани. Похоже, со своим перфекционизмом она выдала свои реальные характеристики сквозь напускную мишуру поддельного образа. Да, наверняка я допустила ошибку в кругу призыва, вот он и призвал мышь-доходягу побыстрее. Нет, если бы все обстояло именно так, тебе бы императорскую премию выдали за открытие. Но твой круг был идеален, просто превосходное повторение трафарета. Наверное, даже лучше моего. А я профессиональный призыватель. Пусть во многом эта стезя выбрана из-за волшебного таланта, а не моего желания, вздохнула женщина, мимоходом выдавая о себе весьма важный факт. Ой, да не такой уж идеальный, хе-хе, явно повелась налезть моя жена, выглядя абсолютно счастливо. Не скромничай, Лепота. Так что твой объем колоссален. Ты даже внешне похожа на ту, у кого среди учеников сейчас рекордный показатель. Да, чем дольше смотрю, тем ты более похожа на тебе бы только макияж, убрать очки и одежду по размеру, начала аспирантка, протягивая руки к оправе девушки. Не трогайте меня, к делу. Отстранившись, процедила мультяшка. Хорошо, задумчиво кивнула женщина, затем повернулась ко мне, но сначала к Грачеву. Как ты уже мог понять, твой показатель странный. И ладно бы ты призвал при одном процессе, Но при всех пяти, в том числе и при далеком от идеала, ни один твой магический узор не дотягивает до среднего уровня, словно ты занимался этим первый раз. Но при этом первый результат проявился через 3 минуты 15 секунд. Всемирный рекорд малого призыва – 4 минуты 32 секунды. Как ты смухлевал? Что использовал в качестве катализатора? Удивился я. Такого развития я не ожидал, продумывая себе легенду насчет объема волшебства. Я не стану ставить неуд за лабораторную, все же узор чернилами и иглой ты нанес при мне. Но раз решил выпендриться перед одногруппниками, стоило бы это делать немного более реалистично, нравоучительно заявила барышня, подняв вверх указательный палец. Учту в будущем, усмехнулся я, подняв руки, и пошел забирать вещи в небольшой портфель. Так в чем предложение-то, напомнила мультяшка. Не хочешь пройти отбор в сборную ВУСА? При хороших показателях можешь рассчитывать даже войти в национальную сборную, восторженно заявила женщина. Я так и знала, что будет что-то бесполезное, пробормотала девушка, когда я уже вышел из кабинета и отправился занимать место в тренировочной зоне. Интерлюдия. Аня Некрасова, псевдоним Марианна Лепота. Послушай, с таким объемом, глупо не попробовать. Я не знаю, какая у тебя стихия, но стоит попробовать. Продолжала аспирантка донимать свою жертву. Во-первых, это не ваше дело, проворчала девушка, которой уже начала надоедать эта женщина. Пусть она восхваляла ее, но пыталась нарушить планы, заменив их своими. Это начинало напоминать мультяшке ее маму. Нет, мое. Пусть я собираюсь получить степень в ГИУ-2, но работаю на члена императорской семьи. И после несчастного случая с прошлым тренером сборной моя государыня стала новым главным управленцем команды. Теперь все сомнительные личности в составе будут вычищены. С какой-то воздушной мечтательностью заявила надоедливая особа. Во-вторых, откуда такая уверенность, что я ничего не примешала к чернилам? Я ведь тоже могла использовать катализаторы. Конечно, могла, Лепота, но за тобой я наблюдала. Ты работала очень искусно. А Грачев выглядел, словно слона заставили собирать черепки в вазы после посещения посудной лавки. Он даже не в курсе, какой хват используют мужчины для работы с иглой при протапливании вощеной бумаги. Он даже ногти не отрастил на большом пальце и мизинце. С явным раздражением произнесла аспирант. Некрасова почуяла шанс отвязаться. Хватит оскорблять его. Вообще-то он мой муж. Я никого не оскорбляла, запротестовала работница ВУСА, и что-то в ее взгляде поменялось, словно она поняла, как затащить Лепоту в нужное ей место. Можешь прийти на отбор не одна, а с этим Грачевым. Он наверняка не откажется. Ой, да не нужен мне этот ваш отбор. Я и так буду сопровождать варвару царскую, произнесла мультяшка, передумав возиться с этой надоедой, подумав. Еще возрастом давить начнет, как-то да затащит. Пора валить. А, ну, хорошо, предсказуемо пробормотала аспирантка. И да, вы очень глубоко ошибаетесь. Мой Грачев не из графского клана, не использовал катализаторов и наверняка пользовался иглой впервые. Да и вряд ли вообще в курсе малозначительной техники для призыва, которая нужна для существ только не магической природы. Если бы он не пользовался катализаторами, он был бы выдающимся талантом, которого давно приняли в семью. Так что, девочка, твой талант очевиден мне, но не заговаривай мне зубы, несколько разочарованно сообщила работница ВУСА. Некрасова не собиралась терять слишком много времени, свои вещи уже собрала, хотя снова кто-то украл простой карандаш, а на пенале было нацарапано ругательство. Это был уже далеко не первый выкрутас от группы Галины Грачевой. Неприязнь мультяшки к Грачевым была явной, она ее не скрывала, так что аристократка предсказуемо подсылала своих прилипал для мелких пакостей. Аня вышла за дверь, но перед тем, как захлопнуть ее, подумала и заявила: «Это тайна, но мы, собственно, уже в семье. Мой муж очень талантлив». Дверь сразу же была закрыта, но приятная волна из недоверия, смятения и напряжения извилин догнала девушку в чужом обличии. «С глупой козочки, хоть глоточек молока», подумала мультяшка, пока ее приятно будоражили и грели чужие эмоции. «Ден Грач, я спокойно рисовал мелком на выделенной мне поверхности тренировочной зоны. Быков сейчас был занят, у него были занятия до вечера, так что его каменные големы для экспериментов пока были недоступны. Самому же проверить атакующие и защитные функции было довольно сложно. Да что там, все формулы требовали испытания на ком-то еще, желательно ком-то мотивированном или хотя бы активном. Быков был в этом плане постоянным и неплохим объектом, но мать Ани Некрасовой, Мария Красова, позволила провести тесты, которые без живой цели не применить. ХМ, но мне этого мало, нужны противники. Я не жалел, что тренер сборной, норвежский пес, сдох, но в целом деньги на подкуп можно было и потратить, чтобы иметь доступ к тренировочному процессу. Препятствием была только личность этого иностранца. В данный момент я не охраняю Варвару до особого распоряжения Салтыкова. Всего лишь информации о брате. Он меня достаточно сильно подсадил на крючок. Даже не надо быть немного умным, чтобы не видеть странные игры Салтыкова. Вот только я вижу всего одну шестеренку, да и то не полностью. Престарелому магу разума требуется охранять Варвару. По какой-то причине о ее безопасности при этом он печется не так уж сильно, как бы сам не провоцировал те или иные ситуации. Сложности помогают волшебникам брать уровни и развиваться. Больше, чем о ее безопасности, он печется о невинности своей подопечной. С другой стороны, старик, практически фанатик ныне мертвого императора Алексея V, тот был достаточно близок как с моим дедом, так с отцом, равно и с братом. Если продолжить логику, что мой брат может быть жив, есть вероятность, что господин и названный отец старика до сих пор не помер или может возродиться. Тогда не совсем ясно, что уготовано Варваре. В чем ее особенность? В таланте, точно не во втором уровне. Да и об амулете «Восход Сибири» заботится только Аня Некрасова, планирующая вместе с великой княжной использовать его в качестве ключа к какой-то сокровищнице. Со стихией все не так уж ясно. Судя по всему, ее талант рев земли и ранга, высшего из возможных, относится не к стихии земли, а к грессу, единой стихии. А это явная редкость. Если суммировать, получается не самая понятная для меня ситуация. Ведь Аркадия тоже волшебница Гресса и намного сильнее. Но для какого-то ритуала могут быть важны именно критерии, под которые подходит Варвара. Вот только теоретических знаний у меня недостаточно, чтобы сделать больше выводов. Если Алексей V реально мертв, а его собираются воскресить, то надо узнать больше о некромантии. Еще надо помнить, что маги разума практически не отличаются от волшебников стихии души. Это два пути одного и того же. То есть Салтыков опасен и с этой точки зрения. Я дорисовал серию из магических кругов, соединенных в один огромный квадрат, заполненный точно такими же узорами. Делалось это все мелком от руки и без лишних инструментов. В теории эта магическая матрица была максимумом без применения особых материалов и инструментов. Я насытил энергией по отдельности каждый круг, а потом и весь общий узор у каждого угла. Я использовал руны, относящиеся к холоду. При этом не применил чего-то от снега, льда и не иного, содержащего воду. Пусть у меня сейчас не было цели, но и свидетелей здесь тоже не имелось. После изучения самых разных участков тренировочной зоны, я обнаружил несколько, где имелись только муляжи камер, а следящие узоры уже стерлись и не обновлялись. Именно такое место больше всего подходило для тестов или иных дел, не требующих лишних свидетелей. Что радовало отдельно, в этой зоне были точки с асфальтом, руинами, лесом и небольшим болотцем. Вполне вероятно, что многое из этого было последствиями волшебства, ведь маги вполне могут создать здание, лес и тем более болото. Собственно, в данный момент я выбрал последние в качестве цели, как наиболее простую мишень для проверки. Закончив заряжать узор, я встал в направлении цели и сказал: «Пуск». В следующий миг моя одежда затвердела и посерела, а по направлению к цели начала ползти белеющая река. Это после охлаждения поверхность постепенно покрывалась конденсатом, а затем и инеем. Однако энергия рассеивалась стремительно, так что до болота в 23 метрах дошли жалкие крохи стартовой мощи. Затхлое местечко даже не покрылось устойчивой коркой льда. Из плюсов: с трафаретом такое сделать можно вполне себе быстро, но все же урон не кажется достаточным, проворчал я, тыкая веточкой в тонкую льдину на поверхности. Тест расширил мой арсенал средств. Теперь у меня имелся дополнительный козырь стихии холода, который во многом зависел от количества кругов в своей базе, но допускал всего 1 или 4, что можно сделать достаточно быстро, пусть радиус и мощь атаки будут невелики. Я покинул тренировочную зону, хотя мог там потренироваться еще 12 минут, но сейчас я хотел побегать. Пусть я не ощущал холода, но почему-то хотелось физической активности. «О, тебя-то я и ждала, Грачев, пошли со мной», заявила мне аспирантка. «Зачем?» – уточнил я, хотя мысленно был не против западни и сражения. «Надо кое-что проверить. Пошли со мной на стадион. ХМ, вряд ли там мне учинят расправу, но допустим. «По моему распорядку сейчас бег, догоняйте», — произнес я и отправился к заданной точке. «Э, что? Постой!» — предсказуемо отреагировала волшебница. «Я сказала, остановись!» Ветер свистел в ушах, наверное, поэтому я и не услышал этого приказа. Именно так и заявлю. Глава 19. Хоу, ха-ха, я же кричала подождать. Блин, Грачев, ух, бубнила что-то на задыхающемся диалекте аспирантка. Вы вполне могли идти или бежать в своем темпе, я вас просто подождал бы здесь. Пожал я плечами, приседая на месте. Хуу, выдохнула работница в ухо с некоторой злобой, смотря на меня. Я вообще-то собиралась тебе по пути все объяснить. На этот стадион приходят зрители, работники и участники команды, действующие и претенденты. Вряд ли меня позвали подстричь травку на газоне или отремонтировать освещение. Этим занимаются специалисты. Зрителям меня тоже не стали бы звать. Постоянным участником сборной я не являюсь. Остается вариант отбора в команду. Тем более подобное уже происходило. «Вряд ли бы вы меня в темном углу попробовали атаковать заготовленным призывом», — произнес я, наблюдая за реакцией. «До пробежки и не подумала бы, но сейчас-то идея кажется заманчивой. Ладно, шутки в сторону, если лепота не соврала, ты можешь оказаться весьма сильным. Хотя твоя стихия в ГИУ-2 не так уж распространена, но в сборной есть самые разные тренеры». Так что тебе выгодно отобраться хотя бы в самый расширенный состав. Не знаю, врешь ты или нет о том, что тебя ранее куда-то звали, но теперь у тебя есть реальный шанс при наборе новым тренером. Она была бывшим заместителем, уточнил я. ХМ, еще же не объявляли, что это она. А, точно, я же проболталась твоей жене, дошло что-то до этой особы. Ты и правда женился на лепоте? Да, в электронных документах уже все стоит, признал я. У аспирантки есть доступ, но, скорее всего, только на рабочем месте. На переносных устройствах только личные досье. Не факт, что обновляемые достаточно часто. По электронным документам у меня не три жены, а четыре. Варвара Царская, Анна Некрасова-Салтыкова, Аркадия Царская и Марианна Лепота. Теперь уже вообще нет сомнений, что Салтыков был в курсе наличия этой поддельной личности. Документы далеко, твой ответ услышать проще. Как же у аристократов все быстро. 20 еще нет, а уже свадьба, с нескрываемой завистью произнесла женщина. Ладно, я сейчас отдышусь, и пойдем к моей государыне. Что собой представляет отбор? Спросил я, пока мы стояли у стадиона. Пока не решено, но обычно. Измерение объема, демонстрация умения, пробный бой против инструктора. Если что-то удовлетворит... Далее начнется сито отбора через демонстрационные бои по международным правилам. В группе или одиночке, решит инструктор. Понятно, кивнул я. Хоть какое-то развлечение, а то так можно и сорваться на поединке чести, к которым вела ситуация между лепотой и тупицами из нашей группы. Судя по всему, никого из них не смутили мои слова о готовности сражаться насмерть. Это показывало их самоуверенность и наивность. Всегда есть кто-то сильнее, но имеются и пути победы над каждым. Далеко не факт, что они могут быть в конкретном случае, но все же осторожность, бдительность и готовность отступить или остаться насмерть решают на поле боя очень многое. Особо интереса к сражению с этими карапузами у меня просто нет. Они надеются на амулеты и артефакты, их магия далека от пика. Вот лет через 30 мне могло бы стать интересно, возможно, для меня даже было бы опасно их совместное нападение. Я не особо скрываю свои навыки, но против студентов, скорее всего, монструозности бессмертия не пригодятся. Отбор имеет зависимость от артефактов, уточнил я. Нет, амулеты любые, но атакующие и защитные побрякушки – дело отдельное. Пока комитет по организации Кубка мира не выслал критерии ко второму артефакту, известно, что разрешены почти любые амулеты. Исключение разве что на то, что способно помешать магии спасения, ответила уже отдышавшаяся женщина, но она как-то странно поглядывающая на высокую лестницу у входа на стадион. А что именно могут запретить, уточнил я, хотя примерно представлял, но я был явно меньше в теме, чем аспирантка. Черная магия, проклятие, любые атаки по душе и разуму, пространственные артефакты, нарушающие систему спасения. Это сейчас обсуждается. Раньше контроль разума допускался, но после прошлого соревнования было обнаружено влияние на личность нашего и некоторых других участников. Найти источник не удалось, но решено настоять на нейтрализации возможности повторения подобного. «Пистолеты, огнеметы и тому подобное допустимо», — уточнил я. «Это рухлядь», — усмехнулась наивная женщина. «Да хоть каменный топор». Не магическое снаряжение перестало ограничиваться, если не содержит волшебных компонентов. А к чему этот вопрос? Неужели задумал лук и стрелы притащить? Я бы предпочел снайперскую винтовку, честно признал я. ПФФ, ха-ха-ха, вот умора. Ладно, прости, но это вообще бесполезно на спортивных состязаниях. Амулет блокирует пули гарантированно, а флаг окружен слабым защитным полем, которое понемногу восстанавливается. Для его захвата или разрушения требуется снести 100 единиц. Каждая пуля снимет по 1 баллу, а таскать с собой слишком много патронов – путь к проигрышу из-за медлительности. Да и какой глупец не защитит от пуль со своим-то амулетом? Я уточняю теорию, спокойно произнес я. Про защиту флага я не знал. Винтовка меня интересовала исключительно для двух достаточно прозаичных вещей. Выстрел по дистанционной магии для ее нейтрализации и черчение магических узоров дулом, словно стилусом. Уточнять же вслух я этого не собирался. Через некоторое время женщина все же дозрела до подъема вверх, и мы отправились на стадион. Как вообще попадают в сито текущего отбора? Уточнил я. Преподаватели отобрали тех, кто выделяется. Объем, уровень, сила и так далее. В основном с 3, 4 и 5 курса, но есть интересные персоны и на младших, сообщила провожатая. На первом есть кто-то достаточно сильный, спросил я. Не сказала бы, к 5-му они могут и раскрыться, но сейчас вряд ли. Не верю я особо, что и ты пригодишься. Однако если ты не использовал катализаторы, как сказала Лепота, ты можешь быть полезен. По крайней мере, в командных боях можешь стать электростанцией для подзарядки остальной команды. Ты умеешь передавать ману? Нет, но вряд ли это сложно, пожал я плечами. Понятно, значит, на одном из следующих занятий научит. Это входит в программу первого семестра. Собственно, я знал теорию, да еще умел подзаряжать иначе, вот только цели при этом отключались. Не атаковать же людей на улице под зарядкой ради практики верного метода. Фактически нужно было просто собрать энергию, затем обезличить ее и желательно направить ту стихию, в которой больше маны, которая подходит адресату. В идеале при этом уметь собирать ману не только подходящую под мой талант, но и вообще любую. Однако это якобы сложно. Я пока не углублялся в это по достаточно прозаичной причине. У меня есть, какая-никакая, склонность практически ко всему, а не только к холоду. Вот только в динамичном бою я вряд ли стану всем этим заморачиваться. Если быть точнее, в пылу сражения практически невозможно очистить разум для деления входящей маны. В реальных битвах эту функцию выполняют зелья и артефакты, а не маги. Так что я решил пока остановиться на самом примитивном умении, о котором и шла речь. Наверное, все же стоит освоить азы. «ХМ, а вы говорили, здесь будет мало с первого курса», — усмехнулся я. На трибуне уже сидела практически вся группа. «Многовато, да. Наверное, пришли за кого-то поболеть», — пожала плечами аспирантка. «Грачев, садись и жди, пока тебя вызовут». Я сел и начал наблюдать, а мысленно использовал самые разные магические практики для развития. Однако по большому счету, даже круглосуточное применение таких в течение года уступало охоте на монстра при помощи таланта, заклинания или узоров. Именно такой вывод я сделал после изучения множества книг. Об этом не говорилось напрямую, делался акцент на самые разные упражнения. Но в итоге все сводилось к двум основным путям. Медленный и основательный, медитация при отрешении от мирских дел или применение магии для побед над людьми и монстрами. Отдельно еще были возможности поглощения магических ядер для прогресса, но там имелись свои ограничения. Да и применялись они наиболее продуктивно именно во время медитации. Последнее мне не понравилось. Надо сосредоточиться на внутреннем мире настолько, что все чувства восприятия внешнего мира или собственного организма просто исчезают, ощущается только внутренний магический мир. Я туда лазил пока несколько раз, но обнаружил лишь кучу собственных скелетов в безжизненной серой пустыне. Картинка объективно так себе, но проблема в том, что надо обнаружить артефакт души. Чем сильнее талант, больше объем, тем больше времени потребуется на его поиск. Варвара угрохала 3 года на его поиск каждую ночь. Это при том, что у нее была куча учителей, лучшие артефакты и алхимические средства для помощи. Большая часть моих ровесников находится в поиске. Собственно, второй уровень наступает, когда во внутреннем мире найден артефакт души. Однако поиск можно сгладить, если принудительно выйти на пик этого уровня через сражение, что мне кажется гораздо проще. Вот только использование артефактов и огнестрельного оружия не засчитывается. Серьезно сомневаюсь, что и навыки монстра повлияют на волшебство. Прогресса я особо не заметил, хотя противников убил не так уж много после пробуждения, нередко они сами или кто-то иной делали грязную работу. Пока я размышлял, выделенный сектор трибун наполнялся все большим количеством народа. Подходили в основном представители 3-5 курсов. Мои одногруппники заметили меня и оттачивали свое убогое ораторское искусство, не идущее ни в какое сравнение с инструкторами из моего бывшего клана, сержантами или прапорщиками. Шуток в отношении лепоты больше не отпускалось, хотя она пришла сюда и села на одном из первых рядов. Кресел через 20 от нее расположилась варвара с охраной. На другие трибуны тоже начал стекаться народ. Людей было явно больше, чем на тренировках. Тем временем и на поле началось изменение. На середину небольшой тягач вывез сцену на 42 парах широких колес, после чего к ней прошло трое. Они поднялись на сцену, а первым к трибуне с микрофоном вышел седовласый ректор. «Добрый вечер, уважаемые студенты», — начал он достаточно длинную речь, приходясь по истории магических игр и спортивных поединков. Скучная и пафосная болтовня, которая не несла никакой пользы. 12 минут пустых слов, которые к реальности имели не так уж много отношения. Здоровый дух, честное соревнование внутри страны и между государственными системами, он об этом говорит детям аристократов, часть из которых покупала места в сборных. Интересно, а он сам-то верит? Мой скепсис рос. С другой стороны, а что бы он еще сказал? В целом, его словесный фантик был логичен. Мне больше не понравилась длительность речи, поэтому-то я и начал придираться к содержанию. Насколько я помню, этот ректор провел 30-40 лет в странствиях по международным университетам магии. Сам он не просто аристократ, а весьма редкий человек, который имеет кровное родство сразу с 5 императорскими домами, с 4 европейскими по материнской линии, а его отец – сын позапрошлого правителя Российской империи. Вот только титулов сейчас у этого мага нет, ведь он не первый сын в семье.